Издательство О2 и ВК Музыка представляют. Аудиосериал «Ребекка Ярос. Ониксовый шторм». Серия 12. В предыдущих сериях. А будет ли на пути у отряда хотя бы один остров без приключений? Прилетев в столицу острова богини Дан, Вайлот, Ксейден, Дайн, Кэт и Аарик отправились на аудиенцию к королеве. Но чтобы получить разрешение на встречу, им нужно было доказать, что они ее достойны, и сразиться с сильнейшими воинами Анбриэля. После сражения королева Марлис приняла позицию Деверельского правителя. Всадникам позволили приземляться на острове, но сражаться за Наварру анбриэльцы готовы только в обмен на дюжину драконов, что недопустимо, учитывая своенравность и законы выбора этих существ. Следующим посадочным пунктом отряда стал Гедотис, остров Гедеона, бога мудрости. Напряжение охватило всадников примерно сразу после встречи с местными правителями, потому как женой одного из правителей Гедотиса оказалась мать Ксейдена Риерсона. Месяцы, проведенные с людьми, которые так же трепетно ценят знания, как и я, были лучшим временем в моей жизни. Но хотя их интеллект и мудрость вдохновляют меня, их неискренность приводит меня в ужас. Капитан Эшер Соренгейл. Гедотис. Остров Гедеона. Я много раз представляла, как познакомлюсь с матерью Ксейдена, но даже помыслить не могла, что буду удерживать ее в дверях спальни ее собственного дома, пока ее родной сын отказывается ее видеть. «Это очень мило с вашей стороны. Я прослежу, чтобы он их получил. И спасибо, что отправили наше послание». Одной рукой я балансировала серебряным подносом с закусками, которые она только что принесла, а другой сжимала дверную ручку. Я видела изображение Фена Риарсона и со всей уверенностью могла утверждать, что Ксейден пошел в отца. Но в его облике прослеживались и черты талии. Ксейден унаследовал ее высокие скулы, длинные ресницы и даже кончики ушей. Но неоспоримой их семейную связь делали именно золотые крапинки в глазах. Я лишь надеялась, что сородичи Андарны знали, как полностью вернуть золото в глаза Ксейдена. «Нам просто повезло, что в гавани оказался корабль, направляющийся на Доверелли. Он забрал вашу корреспонденцию». Воспользовавшись своим значительным преимуществом в росте, Талия заглянула в нашу спальню поверх моей головы, и в глазах ее было столько тоски, что мое сердце сжалось от жалости. «Я надеялась, он захочет поговорить». Он определенно не захотел. «Ксейден отдыхает». Выдавив сочувственную улыбку, я постаралась прикрыть дверь, сужая ее угол зрения. «А что насчет ужина? Ему следует познакомиться с остальной семьей». «Плохая идея». Ксейден с утра пребывал в шоковом состоянии, а его мать хочет устроить вечеринку с людьми, которых он никогда не встречал. «Я, конечно, спрошу, но, возможно, для него это будет уже слишком». Талия опустила взгляд и поджала губы. Вокруг рта образовались маленькие золотисто-коричневые линии. «Тогда не будем торопиться. Я была так молода, когда он родился. Все еще молода, когда истек срок контракта. Я никогда не думала, что увижу его вновь, и теперь, когда он здесь... Ты ведь понимаешь, да?» Когда она посмотрела на меня, ее глаза были полны слез. «Ну и что, во имя Амари я должна была ей на это ответить? Разумеется, я не понимала, как кто-то мог бросить его, но...» «Скажи ей правду. Он ее ненавидит, как из Гаи. Дарительнице жизни повезло, что ее не спалили этим утром. Правда, я не сомневаюсь, что Сгаэль еще обдумывает все возможные варианты». «Ну да, это бы прекрасно сказалось на наших международных отношениях, учитывая, кем был муж Талии». «Это же его мать!» Что бы ты сделала, Вайлот? Я не тот человек, которого следует спрашивать об отношениях с матерью. Горе накрыло меня быстро и сильно, укрепив тоненькие ниточки жалости, обвивавшие мое сердце. Я понимаю, что ты хочешь узнать его. Он великолепен во всех смыслах. Тогда ты позволишь? Она шагнула ко мне. Я не тронулась с места. Ужин. Я узнаю, захочет ли Ксейден поужинать. Но если не захочет, ты должна принять его решение. Надавишь на него, и он оттолкнет тебя с удвоенной силой. Талия оперлась на дверной косяк и в задумчивости отвела взгляд. А если я пообещаю тебе встречу со всем триумвиратом? Тебе же это нужно? Может, я смогу подсказать тебе ответы на вопросы, которые они будут задавать, чтобы оценить твою проницательность? Я моргнула, и чувство жалости слегка ослабло. Мне нужно, чтобы Ксейден был в порядке. Если для этого потребуется поджечь этот дом и уйти с пустыми руками, ничего не добившись на этом острове, я лично запалю ему факел. Проклятье. Этот поднос становится тяжелым. Талия медленно опустила руку и отошла от меня. Должно быть, ты любишь его, расставишь его чувства выше своей миссии. Да. Это ничто по сравнению с тем, как он рискнул Аретией ради меня. Он рискнул Аретией? Значит, он тоже тебя любит. Его отец никогда бы... Она покачала головой. Ее волосы зашуршали по ткани платья. Неважно. Ужин с ним уже больше, чем я когда-либо надеялась. Я пришлю кого-нибудь через несколько часов, чтобы узнать, готов ли он присоединиться к нам. Спасибо. Я дождалась, пока она пройдет по кремового цвета коридору, затем захлопнула дверь и просто на всякий случай заперла ее на замок. Затем я взяла поднос обеими руками и отправилась на поиски Ксейдена. Выделенные нам покои явно предназначались для почетных гостей. В них были высокие сводчатые потолки и искусно вырезанная мебель, стены завешаны изысканными произведениями искусства, а на кровати легко могли разместиться 4 человека. Все было кремового цвета с оттенками бледно-зеленого и золотого. Все было настолько идеально, что даже прикоснуться боязно. Наши черные летные куртки, накинутые на стул рядом с изящным столом, выглядели совершенно неуместными. А наши ботинки и рюкзаки были такими грязными, что я настояла бросить их в ванной комнате. Пройдя босыми ногами по мягкому ковру, я пересекла просторную комнату и открыла одну из двойных стеклянных дверей, ведущих на крытую веранду. Высокий балкон соединялся с 4 другими спальнями на этой стороне дома, поэтому я вовсе не удивилась, когда увидела, что Гарик с Ридоком сидят на перилах спиной к океану. Но меня удивило, что мягкий диван пустовал. Ридок поднял брови и мотнул головой влево. Поняв намек, я протиснулась между спрыгнувшими с перил парнями и декоративным столиком перед диваном. «Удачи!» Гарик похлопал меня по плечу, и они вдвоем скрылись в комнате. Я обнаружила Ксейдена в тени на полу между диваном и угловой частью перил, где на океанском ветру сохли мои доспехи. Он сидел в тренировочных штанах и майке, прислонившись спиной к стене и опустив локти на колени. Взгляд был устремлен вдаль. «Есть местечко еще для одного?» Ксейден моргнул, затем выдавил из себя подобие улыбки. «Для тебя? Тогда я пересяду на диван». «Не вздумай». Я протиснулась между ним и перилами, стараясь не напрягать межреберные мышцы, уселась и поставила поднос с закусками на пол перед собой. «Это выпало из твоего рюкзака». Он разжал кулак, и я увидела 2 флакона, которые дал мне Боди. «Твою ж мать!» «Спасибо». Я взяла флаконы и спрятала их в карман штанов. «Это маленькое сочетание определенно помогло бы мне добраться до тебя дома. Вот только, если бы я заблокировал связь с Асгаэль, пусть и временно, она меня спалила бы». «Мне надо было сказать тебе, что у меня есть это». Ксейден посмотрел мне прямо в глаза. «Ты не должна ничего объяснять. Я рад, что у тебя это есть. Я не хочу терять связь с Асгаэль. Не тогда, когда я все еще могу пользоваться своей печатью для борьбы с воинителями. И особенно, когда один из них целенаправленно охотится на тебя. Но не стесняйся запихнуть это зелье мне в глотку, как только я перестану быть собой. Я предпочту лишиться сил, чем навредить тебе. Он покосился на поднос. Моя мать? Прекрасная смена темы. Она принесла еды, но на самом деле хотела лишь поговорить с тобой. Сквозь щели в перилах я посмотрела на встречающуюся с океаном полоску песка и сжала губы в тонкую линию. Пока Тейрн и Андарна жарились на пляже, Сгаэль бродила вдоль кромки прибоя, опустив голову и прищурив глаза. «Она все время бродит туда-сюда», — пояснил Ксейден, когда Сгаэль прошла мимо балкона. «Не то чтобы я мог ее спросить, зачем и почему. Не то чтобы она могла мне ответить». «Она волнуется». Я посмотрела на его недавно обработанную рану. «Хорошо, опухоль уже начала спадать». «Беспокойство не в ее стиле. Ей нравится решать насущную проблему и разбираться с последствиями позже». Ксейден наклонился, достал из хрустальной миски посыпанной корицей сушеный инжир и принялся изучать его. «Ну, разумеется, на нем этот гребаный сахар. Можно подумать, то обстоятельство, что я припомнил милый маленький факт из своего детства, может как-то компенсировать 13 лет». Ксейден бросил инжир обратно. Я молчала, надеясь, что он продолжит. Он никогда раньше не рассказывал мне о матери. Ксейден прижался затылком к стене. «И все это время я думал, что она живет в Парамиэле. Она даже не говорила, что родом с Гедотиса. Никто из них не говорил. Теперь мне все понятно. Почему ее никогда не навещали родственники? Почему она была так увлечена всем ярким и красочным? Откуда взялись все эти истории, которые она рассказывала мне за мятным чаем перед сном, о людях с фиолетовыми глазами, которые живут в мире, где нет войны?» Волны разбивались о пляж внизу. Сгаэль повернулась, направившись обратно к нам. «Может, спросишь, не хочет ли она поохотиться с остальными?» — предложила я Тейрну. «Не стесняйся спрашивать, а я полюбуюсь. Только постарайся оказаться рядом с водой, чтобы ты смогла сбить огонь, когда Сгаэль тебя подожжет». «Это все из-за минерала, который называется велодрит», — пояснила я Ксейдену, пока он отряхивал сахар с пальцев. «Папа писал, что он очень распространен на острове. Присутствует буквально во всем, что они едят и пьют. Это он окрашивает их бледные глаза в фиолетовый». Он положил руку мне на колено. «Мне нравится, что ты это знаешь. А глаза твоего отца сменили цвет?» «Нет, насколько я знаю. Они всегда были карими, как у меня. Полагаю, он прожил здесь не очень долго». Воспоминания вызвали у меня улыбку. Я до сих пор не могла понять, когда он нашел время изучить острова. Возможно, меня могла бы просветить бабушка, если я когда-нибудь наберусь смелости поговорить с ней, как это сделала Мира. «Мы пробудем здесь ровно столько, сколько потребуется для поиска сородичей Андарны и разговора с Триумвиратом. И моя мать замужем за одним из членов Триумвирата. В этой иронии есть поэзия». Ксейден стиснул зубы. Синяк на его челюсти налился кровью. Я повернулась к нему, и мои ребра запротестовали. «Она хочет сегодня поужинать вместе». «Нахер ее». Его лицо вновь превратилось в ту самую непроницаемую маску, которую я отлично помнила с прошлого года. «Ксейден, не закрывайся от меня». Я коснулась его щеки и провела пальцем по его шраму на брови. Он посмотрел мне в глаза. «Никогда». Заведя руку мне за спину, он обеими руками подхватил меня за бедра, осторожно приподнял и усадил к себе на колени. «Я могу придумать гораздо лучшие способы провести вечер, чем ужин. А ты нет?» Он провел зубами по краю моего уха, и у меня по спине побежали мурашки. Я задохнулась от внезапного прилива тепла к низу моего живота. Ксейден поцеловал мне шею. Провел языком по тому самому месту, которое, как он прекрасно знал, заставляло меня растекаться лужицей. «Никакой магии, никакой опасности потерять контроль», — напомнил он мне, гладя мой живот и спускаясь ниже. Его пальцы нырнули мне под пояс. С моих губ сорвался стон. Отчасти потому, что его предложение звучало охеренно фантастически, отчасти потому, что я хотела его всего. Мне не хватало усиленного прилива от наших печатей, расползающихся теней, той интимности, которая возникала, когда мы опускали все барьеры, и его голос наполнял мой разум. Мне нужно было чувствовать, как он раскрепощается от моих прикосновений. Потеря контроля была частью того, что делало нас нами. Никаких комковатых спальных мешков, никаких товарищей по отряду в 10 шагах от нас. Никаких неловких ужинов. Только ты, я и эта кровать. Продолжал Ксейден, просовывая руку мне в штаны. Я застонала, мгновенно вспомнив, о чем нам предполагалось поговорить. Пока его губы ласкали мочку моего уха, мои пальцы впились ему в бедро. Как бы восхитительно это ни звучало, секс не решит настоящую проблему. Я знаю. Я поднялась с его колен прежде, чем успела передумать и затащить его в кровать. Быстрое движение заставило меня зашипеть от острой боли. Я схватилась за перила обеими руками, повернувшись лицом к воде. Проклятие. Прости меня, я совсем забыл о твоих ребрах. Тебе и летать-то не следует, что уж говорить о сексе. Ксейден вскочил и нежно приобнял меня. Не летать — это не вариант. И никогда не извиняйся за то, что прикасался ко мне. Боль постепенно отпускала меня. Я вдыхала носом и делала глубокие выдохи через рот. Ксейден опустил подбородок мне на макушку. Как же меня бесит, что мы не можем тебя восстановить. В жизни без магии лучшее лекарство — это время. Тут я увидела, как Кэт и Трегер идут по пляжу, взявшись за руки, и расплылась в улыбке. Ты только погляди на них. Рад за них обоих. Он годами по ней сох. Ладони Ксейдена легли поверх моих. Тепло его тела защищало меня от холодного океанского бриза. Тебе очень больно. Я не могу просить тебя высидеть ужин, если тебе больно. Я не собиралась чинить препятствия, если он вдруг захочет поговорить с матерью. Тем более я знала, что я готова была отдать, лишь бы заполучить такую же возможность поговорить со своей. Это не так уж плохо, пока я не поворачиваюсь из стороны в сторону. Или дышу слишком глубоко, или поднимаю андарну. Шутка не удалась. Так что ты сможешь высидеть до конца ужина? Почувствовав в его голосе сомнение, я развернулась к нему лицом. «Только если ты меня попросишь». Я взглянула ему в глаза. «А ты хочешь, чтобы я попросил?» «Я не могу сделать этот выбор за тебя». Я положила ладони на его грудь, пытаясь вспомнить, когда последний раз Ксейден Риерсон колебался и не мог чего-то решить. Он прищурился и отступил назад. «Ты считаешь, что я должен принять ее приглашение, не так ли?» «Неважно, что считаю я. Я вообще, пожалуй, не лучший вариант, чтобы давать тебе советы по этому вопросу». «Потому что она очаровала тебя за те 3 минуты, когда пыталась протолкнуть этот поднос в нашу дверь?» Ксейден все отступал, и расстояние между нами увеличивалось. «Потому что моя мать умерла совсем недавно». Он замер, и на его лице отразилось искреннее сожаление. «Прости, Вайлот». «Не извиняйся. Я просто говорю, что я не тот человек, которого следует спрашивать, стоит ли тебе провести вечер в разговорах с твоей матерью. Ведь я бы все отдала за 10 минут разговора со своей». Я прижала руку к груди, словно молилась о том, чтобы горе осталось внутри, где ему самое место. «У меня так много вопросов, и я бы убила за один простой ответ. Может, поговоришь с Гариком? Потому что любой совет, который дам тебе я, будет отравлен моим собственным горем. Ты должен выбрать то, что будет лучше для тебя. То, с чем ты сможешь жить, когда мы улетим отсюда. С моей точки зрения, любой выбор, который ты сделаешь, будет правильным. Я всецело тебя поддерживаю». «Не знаю, есть ли здесь правильный выбор. Она не твоя мать. Я прекрасно понимаю, почему тебе нужны эти 10 минут. Я хотел бы, чтобы они у тебя были. Правильно она поступала или нет, но все, что делала твоя мать, она делала ради тебя, твоего брата и твоей сестры. Она умерла, защищая тебя». Он сцепил руки на затылке. Мимо в обратном направлении прошагала с Гаэль. «Я знаю». Я сглотнула подступивший к горлу ком. Моя мать меня бросила. Он бессильно опустил руки. Я знаю. Мне так жаль. Мое сердце разрывалось от жалости к нему. Как может она рассчитывать на мои 10 минут? Когда она подарила мне шоколадный торт на мое 10-летие, а затем испарилась в ту же ночь. Я для нее лишь пунктик в контракте и больше ничего. Мне насрать, как она на меня смотрит, или какую чушь она без сомнений тебе скормила. Единственная причина, по которой мы находимся в ее доме, кроется в том, что она замужем за одним из членов Триумвирата, и я без проблем воспользуюсь этим обстоятельством в наших целях. С каждым его словом мое сердце разрывалось все больше, а потом и вовсе рассыпалось на куски. Я знала, что его мать ушла, но не знала, как. И не думай, что это как-то связано с этим. Ксейден указал на свой глаз. Я прекрасно понимаю, что порой мне не хватает эмоций. Вам с Гариком вовсе не нужно настороженно переглядываться друг с другом. Я уже чувствую это. Это как скользить по замерзшему озеру, а все уменьшающаяся часть меня кричит: «Здесь ты должен плыть, а не катиться!» Чувство прямо здесь, под поверхностью. Но, проклятие, кататься гораздо быстрее и куда менее напряжно. Это дерьмо. Он ткнул пальцем в сторону дома. Это грязно, это болезненно, это раздражает. И если бы я только мог отдать эту часть себя, помоги мне, Малик, я бы это сделал. Теперь я понимаю. Не только сила вызывает привыкание, но и свобода не чувствовать это. Ксейден. К концу его речи мое сердце едва ли не истекало кровью. Над верандой заклубился пар, и мы повернули голову в сторону пляжа. Сгаэль стояла недалеко от нас, скривив верхнюю губу, и сверлила Ксейдена взглядом. «Перестань ходить туда-сюда и съешь уже что-нибудь». Я знаю, ты голодна, и мне разрывает сердце, что ты находишься так далеко от источника магии. Облегчи немного свою боль и сходи на охоту. Я в порядке. Сгаэль разинула пасть и зарычала так громко, что у меня в ушах зазвенело. Стеклянные двери распахнулись, а стоящий на веранде столик затрясся. Наконец она щелкнула зубами и замолчала. С дерева слева вспорхнули 3 эрис-птички. 2 темноволосых мальчика выбежали из дома, чтобы взглянуть, что за переполох. «Сгаэль», — тихо прошептал Ксейден, подходя к перилам. Драконица тяжело отступила на 3 шага назад, и мое сердце замерло, когда ее задний коготь едва не опустился на одного из мальчишек. Затем она распахнула крылья и взмыла в небо над домом. Ее хвост пронесся так близко, что срезал листья с верхушек деревьев. Вскоре она исчезла. Хорошо, что эрис-птички улетели. «Ну, по крайней мере, она тебя не спалила». Тейрн быстро взлетел следом за Сгаэль, и Андарна последовала за ним, стараясь полностью расправить крылья. Всем им трудно приходилось без магии. «Твою ж мать!» Ксейден закрыл глаза. «Симеон, Гай, с вами все в порядке?» Одна из служанок выскочила из дома и побежала по песку, высоко подняв юбки. «Это было потрясающе!» — прокричал старший из мальчиков, подняв кулак к небесам. «Мы можем улететь. Прямо сейчас», — предложила я Ксейдену, подойдя к нему и обняв его за талию. «Моя мать отдала нашу форму в стирку». Он заправил выбившуюся прядку волос мне за ухо. «Ну, помёрзнем немного. Только скажи, и мы сразу улетим. Ты — все, что для меня сейчас важно». Я прижалась щекой к его груди и стала прислушиваться к сердцебиению. Он опустил подбородок мне на макушку. «Аналогично. Мы не можем просто пропустить целый остров. Мы нарушили прямой приказ, чтобы попасть сюда». «Можем». Я слушала ровный стук его сердца и наблюдала, как служанка суетится вокруг мальчиков, пока они идут обратно к дому. Драконы поохотятся, облетят остров, убедятся, что род Андарны не мог выбрать самый бесцветный клочок земли в качестве своего дома. И мы улетим. Гедотис никогда за всю свою историю не вступал в войну и не заключал союз ни с одним королевством, находящимся в состоянии войны. Они нам не помогут. И теперь ты знаешь, где твоя мать. Если когда-нибудь возникнет необходимость, ты всегда можешь вернуться. Это и твои 10 минут тоже. Я провела рукой по его спине. И ты не надеешься? Ксейден резко замолчал, когда Талия выбежала из дома, подобрав платье. «Мальчики!» Закричала она на гидотском, подбегая к краю каменного патио. Она рывком прижала детей к себе, затем отстранилась и осмотрела их таким же взглядом, какого я обычно удостаиваюсь от Миры после битвы. «С вами все в порядке?» «Мы молодцы, правда, Гай?» «Мама, ты видела, как он рычит?» «Мама!» У меня сердце едва из груди не выскочило. Я очень надеялась, что неправильно истолковала это слово. Ксейден напрягся, и я почувствовала, как его сердце забилось сильнее. «Я слышала, как он рычит, и этого было достаточно. Но вы целы, вы целы!» Проговорила Талия, проводя руками по волосам и щекам сыновей. «Эльда, приведешь их в порядок? Члены Триумвирата присоединятся к нам за ужином. И родители Фариса хотели бы, чтобы мальчики провели ночь у них». «Конечно», — ответила служанка и увела детей в дом. Талия осталась на улице. Ее плечи дрожали, пока она пыталась перевести дыхание. «Что она сказала?» «На ужин придут члены Триумвирата, а мальчики...» «Они ее сыновья, не так ли?» «Да», — прошептала я, еще крепче обнимая его. Талия вернулась в дом, так и не взглянув наверх. «Старшему сколько примерно? 11. Неудивительно, что она так и не вернулась. Она не просто вышла замуж, она завела новую семью». В его смешке не было ни капли юмора. «Мне так жаль». Я отстранилась, чтобы взглянуть на него, но его лицо оставалось бесстрастным. «Ты не сделала ничего плохого. Я бы с радостью обменялся этими чувствами». Он отстранился и словно окаменел, и это меня напугало. Не только сила вызывает привыкание, но и свобода не чувствовать этого. Его слова продолжали звучать у меня в голове, и новый страх пустил корни в глубине моего живота. Знает ли Ксейден, что я взяла с собой новый проводник? Что в моем рюкзаке спрятан полностью заряженный кусочек сплава? «Не отпускай их», — взмолилась я, пока он глядел на море. Его взгляд становился все суровее. Он восстанавливал защиту, на пробитие которой мне потребовался год. И слова сыпались из меня все быстрее и быстрее. «Боль, хаос, отдай их мне. Я удержу. Знаю, это звучит нелепо, но я найду способ. Я удержу все, что ты не хочешь чувствовать, потому что я люблю каждую твою часть». Я переплела свои пальцы с его. «Ты уже захватила мою душу, а теперь тебе понадобилась моя боль? Ты становишься жадной, Вайланс». Ксейден поднес мою руку к губам, поцеловал и отпустил. «Малик с ним. Ужин с моей матерью звучит здорово. Думаю, сперва я ополоснусь». И он оставил меня на веранде. Мои мысли неслись быстрее, чем летал Тейрн. На ужин придут члены Триумвирата. Они испытают нас сегодня же вечером. Они отослали детей. Они считают, что мы опасны? Или это они опасны? Нам требовалось какое-то преимущество. Что бы сделали Ри или Бреннан? Проклятие. Что я привезла с собой? Бреннан прислал аптечку. Мне была нужна Мира. «Андарна, когда мальчики выйдут из дома, мне нужно, чтобы ты как можно незаметнее за ними проследила». «Мы что-то замыслили? Я люблю замыслы». «Мы строим планы». 2 часа спустя мы с Мирой спускались вниз, и я обеими руками держала заветный стеклянный флакончик. Сейчас не время быть неуклюжей. Мы быстро нашли Талию в столовой. Она обсуждала ужин с тщедушным мужчиной в бледно-зеленом фартуке. Мужчина рассеянно скреб ногти полотенцем с синей окантовкой. «Вайлет?» В глазах Талии загорелась надежда. Она отпустила мужчину и направилась в нашу сторону. «Ты спросила его?» Ее взгляд переключился на Миру. Моя сестра скрестила руки на груди и принялась изучать стол. «Он сказал, что ужин звучит здорово». И это даже не было ложью. Я сжимала флакон в ладонях, скрывая его содержимое. Остальные наши люди будут летать, но шестеро смогут прийти на ужин. И я подумала, что вот это послужит предложением мира между нами. И, может быть, я поджала губы и уставилась на флакон. Прекрати уже мяться и просто отдай ей флакон. Моя сестра слишком вежлива, чтобы предположить, будто содержимое этого флакона поможет сгладить ситуацию и сделать сегодняшний вечер чуточку менее неловким для всех. Напомнит Ксейдену о доме и все такое прочее. Талия изогнула бровь, и я протянула ей флакон с высушенными светло-зелеными листьями. Она приняла подарок с растерянной улыбкой. Это... Ремята. Да благословят боги Бреннана. Заручиться поддержкой бога мудрости труднее всего. Похоже, Гидеон отвечает только тем, кто ему не молится. Майор Рорили. Руководство по ублажению богов. Издание второе. Столовая оказалась такой же монохромной, как и весь остальной дом. Наири, Рослин и Фарис, сидевшие за круглым столом, были одеты в то, что мой отец описал как священные церемониальные одежды. И если бы не головы, троица полностью слилась бы с бледно-зеленой стеной. Их одежда пастельно-зеленых тонов и с опущенными капюшонами чересчур напоминала балахоны писцов, что меня невольно успокаивало. Из 10 человек за столом, сидящая рядом с мужем Талия, кажется, нервничала сильнее всех. А вот устроившийся рядом со мной Ксейден каким-то образом оказался полностью в своей стихии. Исчезли мимолетные улыбки и нежные прикосновения. Мужчина в отглаженной форме рядом со мной больше походил на человека, которого я встретила у парапета в день новобранца, чем на того, в кого я влюбилась. Он был так холоден, что я практически ожидала резкого падения температуры вокруг нас. Между сидящими стояли 5 слуг, и каждый держал руки на серебряных клошах, закрывающих наши тарелки. «Только бы не головы, только бы не головы, только бы не головы!» Тихо пробубнила я себе под нос, и когда Фарис щелкнул пальцами, невольно сглотнула. Подчиняясь команде, слуги подняли клоши, явив миру наш ужин. Судя по косому взгляду, которым меня наградил Аарик, я бубнила вовсе не так тихо, как мне думалось. К счастью, моя тарелка дымилась жареной курицей, картофелем и каким-то гарниром, перемешанным с чем-то, напоминающим цветную капусту. Никаких голов. «Ужин подан!» «Хвала Гидеону за эту пищу, за мир на нашей земле, за мудрость, которую он считает нужной дарить, и за удовлетворение от процветающих отношений. Мы предлагаем ему эту жертву в память об ошибках сегодняшнего дня. Пусть только наши умы познают голод». «Давайте приступим», — предложил Фарис, беря в руки свой хрустальный кубок, полный охлажденного чая с аремятой, и кивнул в мою сторону. «И спасибо за подарок. Моя Талия с радостью им воспользовалась». «Я была счастлива доставить ей радость». Наступило неловкое молчание. Фарис продолжал держать руку с кубком на весу, словно чего-то ждал. «Пожалуйста». Ксейден сделал большой глоток чая и поставил кубок на стол с несколько большей силой, чем требовалось. Улыбка Фариса исчезла, но он тоже сделал глоток. Мы все поступили так же и принялись за еду, но неловкость никуда не делась. «Как вам наш город?» — спросила Рослин. Когда она улыбалась, в уголках ее глаз появлялись морщинки. «Трудно сказать, учитывая, что мы его толком не видели». Мира подхватила с тарелки ломтик лимона и опустила его в кубок. «Надеюсь, завтра мы сможем это исправить». Она изучала Миру с такой внимательностью, словно встретила достойного соперника для игры в шахматы. «После того, как мы пройдем ваше испытание, это ведь оно, не так ли? Мы в неофициальной обстановке, как того велит обычай, и здесь нет свидетелей. Но вы ведь нас испытываете». Кэт положила приборы на тарелку, а вот Аарик совершенно невозмутимо вгрызся в свою курицу. «Талия будет свидетелем, И мы подумали, что неформальная обстановка пойдет на пользу, учитывая деликатную природу отношений. Наири столь же невозмутимо резала картошку. Талия втянула голову в плечи. Вы имеете в виду на случай, если я опозорю свою мать в общественном месте своим отсутствием мудрости? Ты этого боишься, мама? Ксейден откинулся на спинку стула и положил руку на спинку моего стула. Талия перевела взгляд на Ксейдена и выпрямилась. Нет. Моя сдержанность сегодняшним вечером обусловлена моим собственным стыдом. Ведь я попросила Фариса о личной услуге, чтобы вам было удобнее во время разговора. Я никогда не сомневалась в твоем интеллекте, Ксейден. Ты всегда был умным мальчиком. И все же, когда она потянулась к кубку, ее рука дрожала. Скажите мне вот что. Если вы умрете, ваши драконы тоже умрут? Это зависит от дракона, но обычно нет. Грифоны умирают. Они формируют связь на всю жизнь. Фарис заморгал. Связывать свою жизнь с жизнью другого существа, особенно такого хрупкого и уязвимого, как человек, кажется весьма опрометчивым решением. Вы уважаете своего грифона за принятое им решение? Я уважаю ее за то, какая она есть, и доверяю любым принятым ею решениям. Грифоны и та жертва, которую они принесли, связав свои жизни с людьми, помогли нам выиграть Великую войну и пережить столетие войны после. Вы говорите прямо как особа королевских кровей. Талия говорит, что вы стоите в очереди на престол Парамиэля. Наири с прищуром разглядывала Кэт. Если королева Марайя решит не заводить детей, то после нее трон перейдет к моему дяде, а после него прекрасная королева получится из моей сестры. Кэт вновь взяла в руки нож и вилку, словно бросая вызов своим собеседникам. Наири перевела взгляд на Ксейдена, а затем на Аарика. За этим столом собралось так много особ королевских кровей, так много потенциальных союзов. Почему вы не заключили династические браки между собой? Это же так глупо. Ведь вы могли бы обеспечить лучшее будущее и родить наследников, которые объединили бы ваше королевство. Курица застряла у меня во рту. Во взгляде Миры читался невысказанный вопрос. Ты можешь поверить в то, что несут эти люди? И это меня успокоило. Королем станет мой брат, пусть и ужасным. Наследники и союзы не моя забота. Я буду сражаться на этой войне и, скорее всего, на ней погибну. Но я умру, зная, что пожертвовал своей жизнью ради защиты других. Ответил Аарик, спокойно разрезая курицу, словно это был совершенно обычный ужин. Ах, честь никогда не была ровней мудрости. Нейри вздохнула и перевела взгляд на Ксейдена. А у тебя какое оправдание? Мы еще несколько месяцев назад узнали, что тебе вернули титул. Получалось, до них доходили последние новости. Они знали о восстании, о казни Фена. Я сделала глубокий вдох, чтобы охладить мгновенный яростный гнев, обжегший мне горло. Я наградила Талию совсем недружелюбным взглядом. Она знала и все равно оставила Ксейдена там и даже не попробовала вернуться. Не убирая руки со спинки моего стула, Ксейден ткнул вилкой в ломтик картошки. «В таком случае вы должны знать, что я не принц, а герцог». Терендор – крупнейшая провинция Навары. Большая часть его территории лежит за пределами действия защитных чар, поэтому преданность тирцев короне всегда была не такой сильной, как у жителей других провинций. Меня совсем не удивит, если в ходе этой войны Терендор вернет свою независимость. Вот почему был проговорен пожизненный союз. Она перевела взгляд с Ксейдена на меня. Ее улыбка померкла. Но ты не... Все уставились на Ксейдена. Он положил в рот кусочек картофеля, медленно прожевал и проглотил. Я не обязан посвящать тебя в обстоятельства моей личной жизни. Талия вздрогнула, затем сложила руки на коленях и переключила все внимание на Кэт. Да ради всех богов! Я сказала «да», он сказал «нет», А затем он повстречал Вайлет, и теперь они вместе. И так уж получилось, что они сильнейшие всадники на континенте, так что с этой точки зрения их союз даже выглядит мудрее. Если они захотят, они смогут спалить весь континент и отстроить его заново так, как пожелают нужным. И кроме того, я повстречала кое-кого другого. Мою грудь сдавило от чувства удивленной благодарности, но когда я посмотрела на Кэт, та лишь закатила глаза. Разорвать такой выгодный союз выглядит крайне неразумно. Наири посмотрела на Ксейдена и покачала головой. Твою ж мать. Ужин комом встал у меня в желудке. Они оценивали не наш интеллект, они анализировали наши жизненные выборы. Но это легко исправить. Это бы стало проявлением куда большей мудрости и преданности своим титулам, если бы они, скажем, заключили брачный контракт на 3-4 года. Произнес Фарис, посмотрев на Рослин и Наири. Этого хватит, чтобы обеспечить Тирендору наследника и добавить в его жилы парамиэльской крови. Кажется, меня сейчас стошнит. Если родословная автоматически приравнивалась бы к верности, мы бы не сидели здесь сейчас, как на допросе. Ксейден же твой сын, верно? Он взглянул на Талию. Она молча допила свой чай. Брачный контракт было бы самым мудрым решением. Мы можем провести все необходимые юридические процедуры завтра утром в храме. А уже днем мы без сомнений услышали бы просьбу о помощи в их войне. За моей спиной скрипнуло дерево. Готовьте бумаги. Велел Ксейден, сжимая спинку моего стула. К моему горлу подкатила желчь. Какого хрена он делает? Кэт резко повернулась в нашу сторону. Мира и Гарик ошарашенно вытаращились на Ксейдена, и лишь Аарик продолжал невозмутимо есть. Как же мне не хватало нашей долбанной связи прямо сейчас. Ну вот и договорились. Какое великолепное решение. Остановимся на 3 или 4 годах. Пожизненно. Все, что меньше, для меня неприемлемо. И для документов ее полное имя – Вайолет Саренгейл, 2Р. Ксейден провел ладонью мне по затылку. Меня разрывало между желаниями швырнуть ему в грудь кинжал и зацеловать до смерти. Мира пыталась сдержать ухмылку. Моя фамилия привязана к титулу, но я могу взять твою. Предложил Ксейден, и когда он посмотрел мне в глаза, его взгляд самую чуточку смягчился. Или возьмите двойную фамилию, а еще можно объединить. Риаргейл, Соренсон. Они не это имели в виду. Да мне насрать, что они там имели в виду. Его пальцы скользили по моему затылку вверх и вниз, и он с вызовом уставился на триумвират. Вы можете испытывать наши знания, проверять нашу честь или нашу преданность как всадников, загадывать нам загадки, разыгрывать фальшивые сценарии или шахматные партии. Мне все равно. Но если вы думаете, что я брошу единственную женщину, которую когда-либо по-настоящему любил, ради брачного договора с женщиной, с которой мы даже не смогли найти общий язык, то это вам не хватает мудрости, а не мне. Всего 3 года. И вы снова сможете быть вместе. Разумеется, потенциал нашего союза, возможность получить наши знания, сделают эту жертву стоящей. Подумай о Тирендоре. Ксейден наклонился вперед, и его пальцы соскользнули с моей шеи. Ты даже представить себе не можешь, чем я пожертвовал ради Тирендора. Я потерял отца, свободу, самого... Он осекся. А я уставилась в пол, практически ожидая увидеть клубящиеся у его ног тени. Вайолет, единственный выбор, который я сделал для себя сам. Я не собираюсь отказываться от нее на 3 года. Даже на 1 единственный день. Ты бы понимала это, если бы не бросила меня. Если бы вообще хоть сколько-то меня знала. Я не хотела тебя оставлять. Твой отец не позволил бы мне забрать тебя. Талия покачала головой, и Фарис неодобрительно нахмурил брови. «Не рассказывай мне про моего отца. Я видел, как он умирает». Ксейден указал на метку на шее. Ты оставила ребенка противостоять надвигающейся войне, о которой ты знала. На континенте, который, как ты опять-таки знала, просто кишит темными заклинателями. Я не могла тебя забрать. Ты наследник Сирендора. Ты могла бы остаться. Ты могла бы остаться моей матерью. Возразил Ксейден, и мое сердце сжалось от холода, сквозившего в его тоне. Холода, который, как я знала, скрывал его настоящую боль. Я положила руку ему на колено, жалея, что не могу впитать хотя бы часть его боли. Они бы казнили меня рядом с твоим отцом. Ну или втайне, как они сделали с мужем Мэри. Я сделала то, что посчитала нужным. Для тебя. Должен признать, ты хорошо постаралась. Кому нужна вдовствующая герцогиня Тирендора, когда можно стать женой члена Триумвирата и матерью двоих его детей? Жить на мирном пляже, в мирном городе, на мирном острове, который служит лишь самому себе. Столь бурное проявление эмоций во время собеседования неприлично. Заметила Наири, цепляя вилкой последний кусочек курицы. Ваше собеседование закончилось, не начавшись. Заметила Мира, крутя ножку бокала между пальцами. Вам все равно, что Вайлет самый умный человек в этой комнате. Или что Ксейден едва не разрушил Базгиат до основания, чтобы спасти ее, а затем вернулся сражаться за Наварру, потому что так было правильно. Или что Кэт ради спасения своего королевства живет в самых суровых условиях, которые только можно представить. Вам все равно, что Аарик вышел в свет, чего он терпеть не может, ради того, чтобы с нами был представитель королевской семьи. Или что Гаррик всегда любой ценой поддерживает Ксейдена. Мы проявили отсутствие мудрости тем, что вообще сюда явились. Вы и не собирались делиться знаниями или заключать с нами союз. Это правда. Наири достала из кармана своего балахона нефритовый камень и положила его рядом с тарелкой. И это первая истинная мудрость, произнесенная здесь, что пробудило мой интерес. А теперь скажите мне, что вы думаете о нашем городе? Мира покосилась на меня, и я поняла, что она хочет сказать. Моя очередь. С воздуха он выглядит идеально. Он состоит из примерно одинаковых по площади районов, в каждом из которых есть центральное место для рынков и собраний. Идеально. Согласилась Рослин, катая свой нефритовый камень между пальцами. И жестоко, произнесла я строгим тоном, каким мог бы гордиться Ксейден. Он положил руку поверх моей, переплетя наши пальцы. Рослин прекратила крутить камень и убрала руку на колени. «Прошу, продолжайте». «Вы снесли прежний город до основания, чтобы выстроить этот, не так ли?» «Мы улучшили нашу столицу, да. Все остальные города должны завершить реновацию к концу десятилетия». «И при этом вы уничтожили историческую основу вашего города». Дома, в которых ваши граждане жили поколениями. Да, теперь эстетично и эффективно, но в то же время демонстрируют вашу нетерпимость к вещам, которые не соответствуют вашему представлению о прекрасном. Я с трудом сглотнула комок в горле. Меня также смущает отсутствие у вас порта. Неразумно рисковать и отправляться в воды, если мы практически ничего не знаем о том, что таится в их глубинах. Они боятся воды? И нам предполагается принять критику от группы, которая, похоже, не знает название собственного континента. Я глубоко вздохнула, потревожив пострадавшие ребра, а Ксейден сжал мою руку. Амаралис. Так нас назвали два других острова. Разумеется, каждый из островов поклонялся одному из членов пантеона, и хотя мы чтили их всех, одно мы ставили выше остальных. Амари. Согласно древним королевским архивам, он называется Амаралис. Хотя, как я полагаю, в парамиэльских записях он назван как Амеликис. Единственное, в чем оба наших королевства когда-либо сошлись, это называть материк континентом после Великой войны. Довольно высокомерное решение с нашей стороны. Словно бы за морем нет других материков. Но нас так долго разрывала война, что уже сложно помыслить, будто когда-то мы были единым целым. Произнес Аарик, наконец, очистив тарелку и отложив приборы в сторону. «Твою ж мать! Что еще он скрывает?» «Ты весьма неразговорчив для человека, который знает столь много». Я предпочитаю держать рот на замке, пока не пойму правила любой игры, которая метит мне в горло. Помогает оценить характер и сообразительность противника. Арик взглянул на каждого из членов Триумвирата по очереди. И, по правде говоря, вы не кажетесь мне слишком сообразительными, и я не уверен, что мне вообще нужны такие союзники. У вас нет армии, и вы скупы на то, что должно быть бесплатным для всех. На знания. И все же ты ищешь наши благосклонности. Я? Нет. Я здесь только потому, что Холланд не умеет контролировать свой нрав, а Вайлет связала себя не только с одним из самых ужасающих наших боевых драконов, но и с радужным драконом, седьмой породой. Темные заклинатели распространяют влияние и захватывают земли. Люди умирают, пока мы сидим здесь. Каждый день нашего отсутствия может изменить ход войны такими способами, какие мы даже представить не сможем. А мое королевство полно придурков, которые, подчиняясь приказам короля, не принимают беженцев. Так что поиски радужных драконов – наша единственная надежда не только на дополнительные войска, но и на то, что мы сможем сообразить, как вообще сумели одолеть военителей 600 лет назад. Если вы со всей вашей мудростью являетесь частью этого решения, то отлично. Если же нет, то получается, все, чего мы здесь добьемся, это вывалим на стол семейные дрязги и столкнемся с осуждением, чего нам и дома хватает. Если бы все зависело только от меня, то мы бы поблагодарили вас за ужин и убрались, прежде чем узнаем, как вы поступаете с людьми, которые не проходят ваши испытания. Ты высший представитель знати в вашей группе. Разве это не зависит от тебя? Знатное происхождение не играет роли в таких решениях. По крайней мере, для меня. Андарна выбрала Вайлет. И хотя с нами присутствуют 4 вышестоящих офицера, это миссия Вайлет. Она ею командует. И за исключением ее довольно сомнительного вкуса в отношении мужчин, я с детства доверяю ее мудрости. Наши с Ариком взгляды встретились, и я улыбнулась. Открылись двери, и вошли слуги. Пока они убирали наши тарелки и исчезали обратно, как я полагала, в кухне, в комнате царила тишина. Ты действительно связала себя с седьмой породой? Да. Она предпочла остаться, когда ее сородичи покинули Амаралис. И мы их ищем. Итак, вы хотите поговорить с нами о союзе? Мне любопытно. Произнесла Рослин и положила свой камень рядом с тарелкой. Двое за. Вы хорошо справляетесь. К сожалению, решение должно быть единогласным, а я немного более основателен в своем подходе. Скажите мне, если вы действительно ищете знания, то почему не поклоняетесь Гедеону? Почему бы вам не поселиться здесь, среди тех, кто ищет мудрость, а не союз? Нашим библиотекам нет равных, а наши академии служат обучению и культуре, а не смерти. Меня учили, что нужно не молиться мудрости, а заслужить ее. Как бы мне ни хотелось воспользоваться вашей библиотекой, она не представляет для меня ценности, если только не содержит информации о военителях. Я не собираюсь прятаться на острове, пока людей, которых я люблю, ждет смерть. Дверь за спиной Фариса снова открылась. В комнату заглянул слуга. «Сэр, вы готовы к десерту?» «Мы готовы», — ответил Фарис, и слуга скрылся на кухне. «Пожалуйста, скажи мне, что ты нашел применение всему этому шоколаду, который Талия запасала неделями. Клянусь, она скупила все приходящие партии, а ты знаешь, какая это редкость». Взмолилась Наири, но спустя мгновение уже поджала губы и выпрямилась на стуле. «Хотя я не уверена, что сегодня мне хочется сладкого». «Мне тоже», — согласилась Рослин, похлопав себя по животу. «Какую же информацию ты ищешь? Может быть, оружие, способное их уничтожить?» «Она сама такое оружие», — заметил Ксейден, когда двери вновь открылись. Фарис пристально взглянул на меня, а вошедшие слуги расставили перед нами блюда. «Твою мать! Серебряные вилки рядом с идеально нарезанными кусками шоколадного торта». Рука Ксейдена застыла. «Это все еще твой любимый? Я знаю, твой день рождения только в конце месяца, но ты здесь сейчас. Ксейден разглядывал торт с таким видом, с каким Холланд смотрел на голову Анны. «Филлис, кажется, у нас четверых нет вилок», — окликнул Фарис одну из служанок, пока они возвращались на кухню. «Конечно, я немедленно их принесу». «Пожалуйста, не ждите нас. Шоколад — редкое угощение так далеко от Деверелли». Италия копила его неделями. Мой разум лихорадочно заработал. Неделями. Она знала, что мы прилетим. «Я предпочитаю подход Деверелли к Союзу», — сказала королева Марлис. «Кортлин, должно быть, связалась с остальными островами». Талия знала, что Ксейден явится. «Если он тебе больше не нравится, я пойму. Я прожила вдали от тебя больше времени, чем провела с тобой, и я знаю, что вкус людей могут меняться. В конце концов, ты уже взрослый. Но на случай, если твои вкусы все же не изменились, мы перепробовали 4 рецепта. И мне кажется, этот ближе всего к тому, что мы готовили в Аретии. Ты любил пробираться на кухню, пока кухарки еще готовили». «Я помню. И он по-прежнему мой любимый». Ксейден встретился с матерью взглядом. Та сцена на пляже, где она разыграла удивление, была ложью. У меня скрутило живот. Что-то было не так. Что-то было серьезно не так. Я упустила какую-то деталь, которую не имела права упускать. Талия расплылась в улыбке, и Фарис обнял ее за плечи. «Ты отлично справилась, любовь моя». И он поцеловал ее в щеку. Я перевела взгляд на Миру. Моя сестра нахмурилась. Она провела рукой по столу, и мое сердце забилось быстрее. Нас провели. Талия знала, что Ксейден будет здесь. А значит, и Фарис знал. И он сказал, что он более основателен в своем подходе к испытанию. И у них четверых, как назло, не оказалось вилок. В торте что-то есть. Ксейден потянулся было к вилке, но мои пальцы впились ему в колено. Он недоуменно посмотрел на меня. Между его бровями пролегли две морщинки. Я покачала головой. Затем повернулась направо и выхватила вилку из пальцев Арика. Кэт резко бросила вилку, и она звякнула о блюдо. На вкус совсем как дома», — произнес Гарик, поднося ко рту еще кусок. «О, Амари, он уже успел съесть треть своей порции!» «Остановись!» Сердце едва не выскакивало у меня из груди. Гарик замер, затем положил вилку на блюдо. «Он сказал, что мы можем начать...» Он моргнул, затем вздрогнул. Что-то мне нехорошо. Гарик! Время словно замедлилось. Глаза Гарика закрылись, и он начал заваливаться на стол. Арик успел подхватить голову Гарика прежде, чем она коснулась столешницы. Арик с широко раскрытыми глазами покосился на Ксейдена. «Он не дышит!» «Испытание для тех, кто хочет остаться на Гедотисе, напоминает мне вступительный экзамен в квадрант писцов. Но если наш тест призван выяснить, сколько знаний наш потенциальный кадет уже успел впитать, то их испытание призвано доказать, сколько вы испытуемый еще не знает. Капитан Эшер Соренгейл. Гедотис. Остров Гедеона». По каменному полу скрипнули стулья. Я, Мира и Кэт вскочили на ноги. «Живо сюда!» — прокричала я по своей связи. Паника сжала мне сердце острыми когтями. «Уже в пути». «Как там Шратх?» «Он в ярости, но, насколько я могу судить, не страдает от потери всадника». «Он только что спалил часть леса». «Риарсон, он Я услышал тебя и в первый раз». Ксейден подхватил Гарика под мышки, стащил со стула, уложил на пол и встал на колени рядом с ним. «Что ты туда положил?» — спросила я Фариса, обходя стол. Его улыбка сменилась с игривой на жестокую, но он ничего не ответил. «Приведи Трегера!» За моей спиной открылась и закрылась дверь. Ксейден прижал ухо к груди Гарика. «Слабо, но бьется». «Нужно, чтобы он дышал, он весь синий». «Я это прекрасно вижу». Ксейден зажал нос Гарика рукой и начал делать ему искусственное дыхание. Грудь Гарика поднялась. Я развернулась на каблуках. Талия смотрела на Гарика полными ужаса глазами. «Что было в торте?» «А, ничего, это просто...» Талия вздрогнула. Нахмурившись, она посмотрела на кусок Гарика, затем потянулась к своей тарелке. «Не для тебя, моя дорогая». Фарис выхватил из ее рук тарелку, затем нахмурился и потер ладонью живот. «Что ты сделал?» Талия так быстро вскочила на ноги, что ее стул упал, чиркнув спинкой по кристально чистой поверхности стены. «Я испытал их, как ты и просила. Здесь, в уединении нашего дома, где они чувствовали себя в безопасности». Наири и Рослин отодвинули тарелки, обменявшись раздраженными взглядами. Мира нависла над ними, готовая ударить. «Ты отравил моего сына!» «Твой сын был достаточно мудр, чтобы не есть это. Наш остров может быть безжалостным. Ты должна гордиться, а не злиться». Я схватила то, что осталось от Гарикова куска, и поднесла к носу. Пахло шоколадом, сахаром, и, пожалуй, была нотка ванили, но... Вот оно. Сделав глубокий вдох, я уловила что-то тошнотворно-сладкое. Словно фрукты, слишком долго пролежавшие на солнце. Его пульс продолжает замедляться. Оглянувшись, я увидела, что Аарик лежит, прижав ухо к груди Гарика, а Ксейден продолжает делать искусственное дыхание своему лучшему другу. Мой разум не просто разогнался. Он летал. Это могло быть все, что угодно. Добавленный в муку порошок, смешанный с яйцами или глазурью жидкость. Это могло быть что-то местное или завезенное извне. У меня же был только папин путеводитель. Мы были настолько не в своей тарелке, что даже Брэннон вряд ли смог бы нам помочь. «Вайлот», — взмолился Ксейден, когда наши взгляды пересеклись. Паника в его глазах потрясла меня. Сделав глубокий вдох, я попыталась успокоить сердцебиение, чтобы замедлить мысли. «Я найду противоядие. Я не дам ему умереть». Ксейден кивнул и продолжил дышать за Гарика. Последний раз вдохнув запах, я положила торт на стол и заметила, что Фарис наблюдает за нами с восторженным любопытством. Талия, обхватив плечи руками и не сводя взгляда с Ксейдена, медленно отступала к стене. «Это та часть, где ты достаешь оружие и угрожаешь убить меня, если я не скажу тебе, что именно проглотил твой нетерпеливый друг?» «Нет, это та часть, где я говорю тебе, я тебя убила!» Я оперлась бедром о стол там, где должна была сидеть Талия. Улыбка Фариса поблекла. «И все же я дышу, а твой друг нет». Однако его тело тем временем содрогнулось так, словно пыталось подавить отрыжку, и Фарис прикрыл рукой рот. «О, с дыханием у тебя проблем не будет. У вас троих не будет. Вы умрете от того, что будете блевать до тех пор, пока ваша рвота не превратится в кровь. Должны начать уже через 10 минут. Не переживайте, это продлится не дольше часа. Довольно жалкий способ умереть, но я работала с тем, что у меня было». Наири сползла со стула, упала на колени и изрыгнула содержимое желудка на пол. «Проклятье, я немного не рассчитала время», — пожаловалась я Мире. «Она выпила 2 стакана». Пояснила моя сестра, сморщив нос и отступив на пару шагов, пока Наири продолжала опустошать желудок. «Вы ели и пили то же, что и все мы, я следил». «Но ты не видел, что мы ели до ужина. Хочешь узнать, что мы все употребили в качестве аперитива, пока спускались по лестнице?» «Ты лжешь!» Его глаза вспыхнули. «Мечтай об этом». Краем глаза я заметила, как Талия сползает по стене, прикрывая рот кулаком, чтобы сдержать крик. «Настало время твоего испытания, Фарис. Ты знаешь, почему Эремята запрещена к экспорту? Почему ее нельзя вывозить из Аретии?» «Долбанный чай!» — прошипел Фарис, наградив Талию сердитым взглядом. Я подняла его пустой кубок и перевернула вверх дном. Я цокнула языком и вернула кубок на стол. «И ты выпил его до последней капли. Предлагаю тебе сделку. Я приберегла ее на тот маловероятный случай, если мы провалим твое испытание, и нам потребуется рычаг давления. Но теперь она звучит так. Мое противоядие в обмен на твое. Ты меня не одолеешь. Фарис покачал головой. Гнев покалывал мою кожу. А ты не сможешь безнаказанно отравить моего друга. Я склонила голову на бок, не позволяя бурлящей в сердце панике отразиться на моем лице. Твой друг умрет через 20 минут, и у меня останется еще 40, чтобы увидеть, как вас перебьют мои стражники. Думаешь, мы не найдем противоядие в твоей комнате? Оглушительный рев сотряс дом до основания, заставив звенеть лежащие на столе вилки. Удачи, ага. У тебя весьма посредственные стражники, а у меня 10 смертельно опасных всадников и летунов, 4 грифона и 7 разъяренных драконов. Шансы не в твою пользу. Откуда мне знать, что ты не блефуешь? То, что ты нам дала, может быть не смертельно. Ниоткуда. Но как только ты или твоя жена начнете блевать кровью, боюсь, противоядие вам уже не поможет. Время идет. Позади нас резко распахнулась дверь, ударившись о стену. Твою мать! Дрейк мгновенно отошел в сторону. За ним в комнату вбежали Трегер и остальные. Что они ему дали? Спросил летун, опускаясь на колени рядом с Гариком. Работаю над этим. И не справляюсь. Фарис не реагировал на угрозы собственной жизни и даже на угрозу жизни своей жены. Это противоречило инстинкту самосохранения. И вообще, я бы отдала противоядие в ту же секунду, если бы осознала, что Ксейден в беде. Прекрати думать, как ты, и начни думать, как он. Он скорее умрет, чем проиграет. Он мне не скажет. Тогда прекрати спрашивать его. Айлет! Мы должны заставить его сердце биться быстрее. Продолжай делать ему искусственное дыхание. Трегер положил руки одна поверх другой на грудину Гарика. Затем всем своим весом навалился на него. Позади Фариса открылась дверь. Вошедшая служанка ахнула, захлопнула дверь и закричала. Я перевела взгляд на Миру. Разберись со всем остальным в этом доме, что может нас убить. Затем я посмотрела в сторону двери и заметила Дайна, стоящего позади Кэт и Ридека. Принеси книгу моего отца о Гедотисе. Она в моем рюкзаке справа от моей кровати. Дайн кивнул и убежал. Мы немедленно опечатываем дом. На этом этаже 3 двери. Карделла, займись передней. Кэт и Морен, на вас дверь в патио. Я направлюсь к боковой. Ридек и Аарик, оставайтесь с Вайлет. Моя сестра вытащила кинжалы и устремилась к двери в кухню. Повар! Ридек, за мной! Крикнула я через плечо, устремляясь к двери, которую Мира оставила открытой. 5 слуг с поднятыми руками столпились вокруг большого, заваленного продуктами стола. Еще 2 были у очага. 1 замер у раковины и еще 2 у каменной печи. «Где повар?» Слуги тупо уставились на меня. «Где повар?» — повторила я по-гедотски. Служанка, которая только что заглядывала в комнату, вздрогнула и указала рукой на дверь справа от себя. Я вытащила 2 клинка, доверила Ридеку прикрывать мне спину и, пролетев мимо слуг, оказалась в кладовке. Вдоль стен выстроились полки с банками и корзины с фруктами. Стоявший возле полки высокий тощий мужчина вздрогнул и едва не уронил банку с маринованными яйцами. «Что ты добавил в торт?» По-гедотски поинтересовалась я. «То, что мне велели», ответил он, поставил банку на место, наклонился и вытащил из колоды нож. «Не делай этого. Просто скажи, что убивает моего друга, и ты сохранишь себе жизнь!» Предостерегла я его, вскидывая клинки. Повар бросился на меня, и я один за другим метнула в него 2 своих кинжала. Клинки глубоко воткнулись мужчине в предплечье. Он заревел, выронил нож и уставился на свои трясущиеся руки, по которым полилась кровь. «Я же велела тебе не делать этого!» Я быстро шагнула к повару, выдернула из его тела 2 кинжала и пнула его прямо в живот. Он отшатнулся назад и врезался в полки. Ноющий бок тут же взорвался болью, и я начала задыхаться, напрягая все мышцы, словно это могло перемотать последние 30 секунд и пощадить мое сломанное ребро. Проклятье, об этом я как-то не подумала. Повар умоляюще сложил на груди дрожащие руки с синими полумесяцами под ногтями. Пожалуйста. Нет. У меня жена и двое детей. Синие ногти. Он не вытирал руки о полотенце с синей окантовкой. Он пытался оттереть краску со своих пальцев. Я медленно вышла из кладовки и увидела, что Ридок охраняет дверь. Его летная куртка была расстегнута. В руке меч. Мы ищем что-то синее. Хочешь сказать, на этом острове действительно есть яркие цвета? Мы оба воззрились на рабочий стол, уставленный кастрюлями, сковородками, блюдами и прочей посудой. А затем решительно направились к нему. Ридок убрал меч в ножны, поднял крышку одной из кастрюль, проверил ее кремовое содержимое и поставил обратно. Да здесь даже гребаные птицы белые. Птицы Эрис. Голубые ногти. Запах перезрелых фруктов. Вот оно. Я знаю, что это. Что-то заорав, повар выскочил из кладовки. Мы с Ридоком резко развернулись. Мое сердце сжалось, когда я мельком увидела блеск стали. Дернувшись вправо, я уклонилась, а затем бросилась к мужчине, игнорируя боль, словно она принадлежала кому-то другому. Воспользовавшись приемом из книги Кортлина, я стремительным движением запястья послала кинжал в полет и пригвоздила окровавленную руку повара прямиком к дверному косяку. Повар имел наглость взвыть так, словно он этого совершенно не заслужил. «Оставайся там!» — велела я ему по-гидоцки, затем повернулась к Ридоку. Воздух со свистом покинул мои легкие. Ридок смотрел на свой бок и на торчавший из него нож. Пока горит огонь, и все горит внутри, ищу я путь к тебе, и не могу найти. Не задихает шторм и рвется из груди. Тут воин и дракон кричат, что мир не может без любви. Что мир не может без любви. Готова сама проиграть. Ты не утони в пустоте, куда обращается тьма. Мои поцелуи тебе — лекарство против конца. Я в зеркале вижу себя словно тень, и братство крепчает за моей спиной. Союз закаленных по духу людей, но только не каждый вернется домой. И в венах течет благородство отца, но время не лечит, а только летит. Я стала всадником вместо песца, и если не сдамся, то мы победим. Пока!